Запись из книги Страшного суда. 71145-71862. Розамунда без сознания. Накануне вечером я пыталась вскрыть ее бубон, чтобы вытянуть инфекцию, но, боюсь, только навредила. Она потеряла много крови. Лежит бледная, а пульс такой слабый, что я вообще не могу его нащупать. Клирику хуже. Кровоподтеки множатся, ясно, что он уже долго не протянет. Доктор Аренс говорила, что без ухода заболевший чумой умирает на 4-й-5-й день, но я сомневаюсь, что клирик продержится так долго. Леди Элвис, леди Имейн и Агнес пока здоровы, хотя леди Имейн, кажется, теряет рассудок со своими поисками виноватого. Утром она оттрепала Мейзри за уши, заявляя, что Господь карает нас за ее нерасторопность и тупоумие. Мейзри действительно ленива и тупа. Она не в силах присмотреть за Агнес и 5 минут. А когда я послала ее сегодня поутру за водой, чтобы промыть рану Розамунды, она проболталась где-то 1,5 часа и вернулась без воды. Я промолчала, не желая снова навлекать на нее гнев Имейн. Недолг тот час, когда старуха ополчится и на меня. Я чувствовала спиной ее взгляд поверх молитвенника, когда, не дождавшись Мейзри, отправилась за водой. Ее мысли как на ладони. Я подозрительно много знаю о чуме для человека, не бывавшего в чумных местах и якобы потерявшего память. Теперь она решит, что моя давешняя горячка вовсе не от удара по голове, а от чумы. Если она до этого додумается, боюсь, ей хватит напора убедить леди Элвис, что чуму навлекла на них я, и что меня слушать не надо, а надо разобрать заграждение и вместе молиться Господу, чтобы он избавил их от напасти. Как тогда мне оправдываться? Рассказать, что я из будущего, и мне известно все, кроме того, как лечить чуму без стрептомицина и как попасть обратно в свое время? Гэвин так и не вернулся пока. Элвис сходит с ума от беспокойства. Когда Рош отправился служить вечерню, она стояла у ворот, простоволосая, без плаща, глядя на дорогу. Приходило ли ей в голову, что Гэвин мог заразиться еще до отъезда в Бат? Он ведь ускакал в курси вместе с епископским посланником, а когда приехал, уже знал про чуму. Пауза. Ульф староста при смерти. Его жена и один из сыновей тоже больны. Бубонов нет, но у женщины на внутренней стороне бедра несколько мелких узелков размером с горошину. Рошу постоянно приходится напоминать, чтобы надевал повязку и поменьше дотрагивался до больных. В исторических визиках говорилось, что во времена чумы все в панике бежали без оглядки, бросая больных, и первыми спасали свою шкуру священники. На самом деле это совсем не так. Все напуганы, однако стараются как могут. А Рош вообще большой молодец. Он сидел с женой старосты и держал ее за руку, пока я ее осматривала. Он не гнушается самой грязной работы — промывать рану Розамунды, выносить ночные горшки, убирать за клириком. И ничем не выдает своего страха. Я не знаю, где он черпает мужество. Он продолжает служить за утренние и вечерние, молиться, рассказывать Господу о Розамунде и остальных заболевших, описывая их симптомы и то, как мы за ними ухаживаем, будто Бог действительно его слушает. Так же, как я рассказываю вам. Может, Господь тоже существует, отрезанный еще более плотной завесой, чем время, через которую невозможно пробиться. Пауза. Чума обретает голос. В деревнях после погребения звонят в колокол. По мужчине 9 раз, по женщине 3, по младенцу 1. А потом целый час непрерывного погребального перезвона. В Эсткоте сегодня хоронили 2. Осни звонит, не переставая, со вчерашнего дня. Колокол на юго-западе, который я слышала в первые свои дни здесь, умолк. Не знаю, как это понимать. Что чума кончилась или что некому стало звонить? Пауза. Пожалуйста, пусть Розамунда не умрет. Пусть Агнес не заразится. Пусть Гэвин вернется.